Хорошо, что воздержался, оно само отмирает. Ведь до нелепости доходило. В таком-то районе свыше 20 маяков, получается, побережье, а то еще, когда хотят выразиться покудрявее, громоздят отрицание на отрицание и достигают противоположного эффекта. Недавно прочел у одного автора. Он возомнил себя мнимым гением. Выходит, этот он скромнейший человек. Речь Твардовского дышала неторопливым достоинством. Он любил хороший разговор, но начинал откровенно скучать от болтовни. Когда к нему обращали ординарный вопрос «Как поживаете, Александр Трифонович?», он отговаривался всегда как-то по-своему, мигом прекращая пустое суесловие. «Как живу, как в нашем возрасте». В речи Твардовского не было слов-паразитов. Всех этих, так сказать, вообще, как говорится, она как бы усвоила строгий синтаксис письменного слога, не пренебрегая иной раз и канцеляризмами, по части, при наличии, в отношении, звучавшими иронически торжественно, но была перевита множеством живых просторечий и старинных слов, до поры, покамест, особливый, редких, забытых, употреблявшихся в белорусско-смоленском обиходе и очень выразительных в его устах речений. Вместо «погоняли» он мог сказать «подкнучивали», вместо «мгновенно» — одним махом, вместо «заболтался» — «плетет плетеницу», вместо «плохие дела» — «прах, праховое дело». Когда хотел сообщить, что выслушал что-то неприятное, как мыло наелся. Если сталкивался с мертвой бюрократической инертностью, говорил «запали, не треснет». Принудить, заставить что-то сделать силком на его языке, приводить к присяге. Его обычное присловие по разным случаям жизни «стыдобушка», «хоть худое да другое», «сижу в тепле, в сухе», «9 гривен до рубля не хватило» и так далее, и так далее. Твардовский мог употребить в разговоре, в целях живописности или забавы ради, соленое мужицкое словцо, но лишь тогда, когда оно как бы просилось в силу особой выразительности и никогда не имело оттенка ерничества. В одной из книг его библиотеки я заметил отчеркнутые им слова князя Вяземского о Пушкине. Пушкин неизменно в течение всей своей жизни утверждал, что все, что возбуждает смех, позволительно и здорово. Твардовскому должны были прийти с по душе эти слова. Как музыкант, слышавший малейшую фальшь звука, Твардовский очень точно чувствовал уместность слова, избегал щегольства местными речениями и никогда не позволил бы себе перенасытить ими живой язык. Бестактность в словоупотреблении его коробила. Однажды на похоронах, слушая неловкого оратора, который увлеченно говорил, что покойный был теми дрожжами, на которых всходила литература, Твардовский наклонился ко мне и шепнул, как не понимает, что при покойнике нельзя говорить дрожжи, опара, тесто. Еще строже, чем к живой речи, Твардовский относился к речи литературной. Он не терпел подделки под народное слово в деревенских повестях и рассказах. «Давайте условимся», — говорил он не раз. «Фонетическая запись искаженной разговорной речи в новом мире недопустима. У нас не должно встречаться «чаво», «топерича», «старан» вместо «ресторан». Все это дурной вкус». В первые месяцы, что я поступил работать в редакцию, он подарил мне академический словарик «Правильность русской речи». Трудные случаи современного словоупотребления с надписью «Такому-то в целях усиления бдительности в отношении чистоты и безупречности статей и рецензий в новом мире» А. Твардовский. Прежде чем передать эту книжку мне, он сам ее внимательно перелистал и отчеркнул на полях заметки о словах «в адрес», «волнительно», «без ничего». Соотношение нормы с живым бытованием слова всегда занимало его. Песня. Песня возникала вдруг, без предупреждения, без уговора. На дальнем конце стола, где сидел Твардовский, сквозь беспорядочный говор, смех, звяканье посуды, будто сам собою зарождался напев.